Смоль бросил маску стоицизма, и слова вырывались у него бешеным вихрем, тогда как глаза его горели, а кандалы звенели при страстных движениях его рук. При виде его ярости и страстного возбуждения я понял, что ужас майора Шольто, когда он узнал, что обманутый им каторжник напал на его след, имел вполне естественное основание. «Вы забываете, что мы ничего не знаем», — спокойно проговорил Холмс. «Мы не слышали вашей истории и не можем знать, насколько правосудие могло быть на вашей стороне». «Ну, сэр, вы ласково разговариваете со мной, хотя я вижу, что именно вам я обязан этими браслетами на руках, но я не сержусь на вас. Дело сделано на чистоту. Если вы желаете выслушать мою историю, я не имею причины умалчивать о ней. То, что я расскажу вам, чистая правда, до единого слова. Благодарю вас. Вы можете поставить стакан рядом со мной, и я буду отхлебывать из него, если пересохнут губы. Я сам из Ворчестера, родился вблизи Першера. Я думаю, и теперь, если заглянуть туда, там найдется куча смоллей. Я часто думал побывать там, на родине, но дело в том, что я делаю мало чести нашему имени и сомневаюсь, чтобы родные очень обрадовались при виде меня. Все они были положительно богобоязненные люди, мелкие фермеры, хорошо известные и уважаемые во всем околотке, а я всегда был немного бродягой. Наконец, когда мне перевалило за 18, я перестал беспокоить их, так как попал в историю с одной девушкой, и мне осталось только пойти в солдаты и поступить в 3-й пехотный полк, отправлявшийся в Индию. Однако мне недолго пришлось пробыть в солдатах. Я только научился маршировать и управляться с мушкетом, как возымел глупость поплавать в Ганге. К счастью для меня, сержант моего полка Джон Холдер был в это время в воде, а он считался одним из лучших пловцов на службе. На самой середине реки на меня бросился крокодил и отнял мою правую ногу как раз над коленом, так чисто, словно хирург. От испуга и потери крови я потерял сознание и утонул бы, если б Холдер не подхватил меня и не доплыл со мной до берега. Я пробыл в госпитале 5 месяцев, и когда, наконец, вышел с этой деревяшкой, привязанной к обрубку ноги, то очутился в отставке и негодном никакой деятельности.